Дальше мы приходим к другому роду философии. Буддисты отрицают всю только что приведенную мною теорию души. Какая польза, говорит буддист, предполагать нечто, как субстрат или основу тела и ума? Почему не позволить мысли идти дальше? Зачем принимать, кроме организма, состоящего из ума и тела, еще третью сущность, называемую душой? Разве самого организма недостаточно для его объяснения? Эти аргументы очень сильны, и рассуждение вполне правильно. В целях опытного наблюдения мы можем считать, что организм служит достаточным объяснением себя самого. Так, по крайней мере, многие думают. Зачем мы будем тогда предполагать существование души как субстрата, как чего-то, что не ум и не тело, но основание обоих? Остановимся на этом положении. Примем, что существует только ум и тело. Тело, как мы знаем, есть название постоянно меняющегося потока материи. Ум – название постоянно меняющегося потока мыслей или сознания. Что же производит их кажущееся единство? Говорю «кажущееся», потому что в действительности единства в них нет. Это то же, как если я возьму горящий факел и буду его быстро вращать перед собой. Вы увидите огненный круг, но круга тут никакого не будет, а будет только ряд последовательных положений факела, оставляющий в глазах впечатление круга. Также нет действительного единства и в теле. Это масса материи, постоянно бегущей вперед. И назвать одним можно только всю массу этой материи, но не меняющиеся ее части. Нет единства и в уме. Каждая мысль его отлична от прочих мыслей. И только бегущий вперед их поток производит иллюзию единства. Итак, нет надобности в третьей сущности. Общее явление тела и ума – это все, что есть в действительности. За ним нет ничего.